Глава 51. Полночи я провалялась без сна, обдумывая поведение Виты. Сопоставляла факты, вспоминала и к утру пришла к выводу, что не только он в меня влюблен, но и я привязалась к нему. Хорошо быть независимой и самостоятельной, но только до той поры, пока не встретишь вот такого Вита, который скажет: «Постой здесь, отдышись, пока я все решу». Новое и неизведанное чувство, когда можно почувствовать себя слабой. Приятно. Приятно, когда можно положиться на крепкое плечо и довериться. Спокойно. Новые незнакомые чувства захлестнули меня с головой. Я лежала и смаковала их. Примеряла, как новое платье. И знаете что? Они мне нравились. Вот только кто я и кто он? Печальный вздох. И еще. Я не повторю ошибку прошлой жизни. Я намерена выйти замуж и родить детей. Земли, рудник. Это все второстепенно. На первом месте у меня личная жизнь. Пусть это произойдет не сейчас, пока следует думать о том, как выжить. Но в будущем. С помощью Виты я найму управляющего на рудник. К тому же работу будет контролировать королевский поверенный. Опять же, со слов Виты. Много ли мне нужно на жизнь деревни? Уверена, что доходов хватит. А после буду присматривать себе жениха. Вита придумает, как обставить дело, чтобы претенденты видели меня, а не мой рудник. Вита. Как же прочно он вошел в мою жизнь. Везде он. Куда ни посмотри, мои надежды связаны с его словом и советом. Тяжелый вздох. Пусть даже я куплю себе титул. Да, такое возможно, учитывая мою помощь королевству и рекомендации, что даст Вита. Но я никогда не стану ровней герцогу. Таких в королевстве по пальцам можно пересчитать. Достанется же кому-то такое сокровище. Жаль, что не мне. Тяжелый вздох. Утром я проснулась с двояким чувством. С одной стороны, мысль о влюбленности окрыляла, наполняла жизнь новым смыслом, и казалось, что никакие препятствия мне нипочем. С другой, ничего не придумав я, чтобы не погружаться глубже в свои фантазии, решила осторожно, насколько это возможно, поговорить с источником моих чувств. Благо на прощание он пообещал, что встречаться мы будем каждый вечер для знакомства с такими вот дельцами, желающими заполучить мой рудник. В последующие несколько дней моя жизнь превратилась в сплошное ожидание. Весь день я сидела у себя, тренировалась, прихорашивалась, предвкушая вечернюю встречу с Витой. Все встречи проходили по одному сценарию. Претенденты на рудники хотели лично посмотреть на законную владелицу в надежде получить преференции. Но все деловые разговоры переводил на себя Вита, а мне оставалось отвечать не в попад и нести всякую чушь, изображая глупую барышню. А после ужина мы были предоставлены друг другу. Темнота, пустынная городская площадь и разговоры, разговоры. Мы всегда держали за руки во время этих прогулок. Так завел Вита с самого первого дня, и я не возражала. Обсуждали все и ничего. Конечно, как распространяются слухи про меня и несметные богатства. Многие потенциальные покупатели выражали желание посмотреть на рудник своими глазами, но Вита лишь разводил руками. «До приезда королевского поверенного это невозможно», — так гласит закон. В один из вечеров я решилась. План продумывала несколько дней. Проходя по каменной площади, сделала вид, что запнулась, и дала Вите возможность себя подхватить. «Ты всегда будешь меня оберегать?» — шутливо спросила я, находясь в его объятиях. Щеки полыхали огнем, горло сжало спазм, но более терпеть и жить в неведении я не могла. «Возможно», — усмехнулся он в ответ. Бабочки в животе рвались на волю. «А как же твоя невеста?» «Посмотрим». «Да что же это такое? Конкретика где?» «А твоя семья?» Я не отступала. «Мои родители очень любят меня и понимают. Они примут мое решение, я надеюсь». Это стоило понимать как хорошие новости, как признание. Но ведь оно не прозвучало. Вита лишь ответил на мои вопросы, ничего не обещая. «И как с этим жить девушке?» Ну и продолжать расспросы на столь щекотливую тему я не решилась. Еще сочтет, что я навязываюсь. Вот еще. Не хочет такое золото держать в объятиях всю жизнь? Другого найду. Тяжелый вздох. А этого буду помнить всегда. Мы гуляли уже 14 дней, тянули время как могли. Судья, как ни странно, не объявлялся. И даже Бат не смог вычислить его нору. Но между тем атмосфера вокруг накалялась. Вечерами Вита приходил все чаще хмурый, задумчивый. Часто сбивался в разговоре и был погружен в свои собственные мысли. На мои расспросы отвечал односложно. «Все идет по плану». Я предложила съездить на день или три к себе, пожить у храмовников, отдышаться, отдохнуть. Но он ответил категорично. «Сейчас не время». А на следующий вечер во время прогулки на нас напали.